сложив фотографии и продолжая вертеть их в руке. — Зачем? — Мы проверочку сделали. «Что, — Что-что? — удивленно и подозрительно переспросил Терентий Прокофьевич. — Пока те наш коньяк жрали, мы адресок-то из них вытянули, — хвастливо сказал Откаленко. — Ну и утречком туда намылились. — Странно, — помолчав, произнес Терентий Прокофьевич. — Весьма странно. Он испытующе посмотрел на Игоря. — Чего странного-то? — Что сунулись в такую горячую точку? Не побоялись ошпариться? — Зачем совались-то? — Был расчет. Больно уж много в той квартире осталось. Ну, мы и решили на звонок проверить, пусто там с утра или нет. А тут дочка. Выходит, плохо подумали. Мы-то что, позвонили и ушли. Вот вы не подумали, я гляжу. Это да. — Вы думаете, что говорите? — строго произнес Терентий Прокофьевич. — А как же? Принимаете вещи с мокрого дела. Звона не боитесь. — Это кто же вам на хвосте принес? — Да хоть Махно. Он мне те рыжики еще в Москве совал. Фартовая вещь, не спорю, и по бросовой цене. Но я лично обошел их стороной, не запачкавшись. Мне свобода дороже. А вот вы, выходит, соблазнились. Да и директор вас тут крупно подвел. И он? И он. Так-так, что дальше? А дальше не мое это дело. Теперь от вас я и те шмотки принять могу. Почему же? Через ваши руки прошли, усмехнулся Откаленко. Они меня от того мокрого дела отделяют от трупа того, что пахнет. Грубо, черный, грубо. Где воспитывались? Поморщился Терентий Прокофьевич. Там меня уже нет. И все равно грубо. Вы что, меня на испуг хотите взять? Дешевле отдам, думаете? Что я думаю, то при мне. А что вы думаете, меня не касается. Я желаю кое-что толкнуть. Игорь кивнул на фотографии. И кое-что купить. И на всем заработать чистенько. И на тех часиках от Махно думаете заработать? Ясное дело. А я, знаете, сколько с вас за них потяну? У нас есть психи, которые от меня их за любую цену примут. Вот только те ли это рыжики, что я в Москве у Махно видел? Терентий Прокофьевич по-прежнему пристально с интересом рассматривал Игоря. Помолчав, он чуть загадочно произнес. — Показать можно. Только сначала хочу предупредить. У меня фотографий нет, у меня живой товар. И дела вести с вашим братом я умею, поэтому шутки шутить не советую. Хотя вы молодой и красивый, мне вас жалко не будет. И еще через один трупик не боитесь переступить, если вы не побоитесь им стать. Впрочем, не тяните меня на глупый разговор, я только предупредил. Хотя от вас, да, от вас я таких шуток не жду, именно таких. А каких ждете? Поглядим, поглядим. Может быть, вы вообще человек серьезный, тогда и разговор у нас будет серьезный. А пока могу показать вам те часики, это самое простое. Он как-то по-змеиному соскользнул с тахты и подошел к огромному буфету. Сначала открыл одну дверцу, затем другую, пошарил там рукой и из какого-то совсем другого ящика вынул небольшую коробочку, после чего он вернулся на свою тахту, снова забрался на нее с ногами, скинув пушистые домашние туфли и, устроившись там поудобнее, протянул, наконец, коробочку Игорю. «Прошу, взгляните». Игорь открыл коробочку и с большим трудом сдержал охватившее его волнение. В коробочке лежали золотые часы Павел Буре, украденные у гражданина Потехина. Да-да, те самые, Игорь мог поручиться.